Здесь везде не суждено. Тепла, как нам, простым и смертным, нам сытый дом под лампой светлой, а ей лишь горькое вино, а ей лишь горькая беда. Сгорать, где все бегут пожара, один лишь мальчик скажет: жалко. Смотрите, падает звезда. Моей звезде не суждено устать или искать покоя. Она не знает, что такое покой, но это все равно. Ей будет сниться по ночам тот дом, что обойден бедою, а наяву служит звездою.